и в самом деле, озадачился Томми Ник. Конечно, имя Нагайны знал ближний круг, но сильно сомневаюсь, чтобы об этом писали в пророке. А это значит, что казачок-то засланный, вырвалось у меня. Ты о чем? Хором мысленно поинтересовались Конни и Томми Ник. Пословица такая, быстро ответил я, не помню, где вычитал. Это значит, что Джоуи – шпион. Это и так понятно, фыркнул Ник. Только чей? Дамблдора, предположил Конни. Возможно, ответил я, а возможно, кого-то из недобитых псов, оставшихся верными темному лорду. Или вообще кого-то, по чьей воле ты и Конни оказались в лаборатории, добавил Томми Ник. Тут возможны варианты, если учесть, что мать Джоуи, будучи волшебницей, предпочла выйти замуж за Магла и спрятаться в магловском мире. Почему спрятаться? Удивился Конни. А почему она ему даже толком не рассказала о природе стихийных выбросов? Почему заставляла его сдерживаться, рискуя, что сын может стать обскуром? Продолжал Томми. Слишком много вопросов. Поэтому мы не будем отталкивать этого мальчика. По крайней мере, пока не разберемся, в чем тут дело. И в мыслях не было, ответил я. А тихоня милашка Конни выдал. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Вот именно. Джоуи во время обеда прилип к нам намертво, но, поскольку он не переходил известных границ, не злословил и никого не оскорблял, то у нас даже послать его повода не было. А мне позарез надо было встретиться с Пивзом. Вредный полтергейст уже дважды проплыл через большой зал с самым загадочным выражением призрачного лика. Впрочем, проплыл он абсолютно беззвучно, без всяких пакостей, а значит и особого внимания к себе не привлек. Пришлось на ходу разрабатывать план, чтобы пройти медосмотр в числе первых и смыться из больничного крыла в один из заброшенных коридоров. Томми Ник и Конни прикрыли меня, а Драко и Дадли, поняв, что мне надо скрыться с глаз, понятливо устроили сумятицу перед входом в кабинет мадам Помфри. Если учесть, что на тот момент там находились первачки со всех четырех факультетов, особенно напрягаться им не пришлось. Я прошел медосмотр одним из первых, мадам Помфри быстро проверила меня диагностическими чарами и покачала головой. «Мистер Поттер, сейчас с вами все в порядке, но мне видны следы недоедания и регулярных побоев, которые прекратились примерно 3 года назад. Что с вами произошло?» «Простите, мадам», — ответил я не буду отвечать на личные вопросы без присутствия моего опекуна Сириуса Альфреда Блэка. Он запретил мне это. Женщина покивала, вздохнула и сказала, что ж, в таком случае свяжитесь с ним и передайте, чтобы он выбрал время для посещения Хогвартса и беседы со мной. А сейчас мне нужно взять у вас кровь, закатайте правый рукав, пожалуйста. «Нет, мадам Помфри», — твердо ответил я. «Мой опекун запретил мне это, но это приказ директора Дамблдора», — возмутилась медика-ведьма. «Только с разрешения моего опекуна, стоял я на своем, наследник Блэк прибудет в Хогвартс, и все вопросы вы решите непосредственно с ним, а я обязан подчиняться опекуну». Категоричный тон я немного смягчил и развел руками, дескать, рад бы, да что делать, а сам лихорадочно думал, как обезопасить Томми Ника и Дадли. Конни и Драко ответит так же, как и я, и предложат пригласить Люциуса. Гермиона находится под покровительством рода Блэк, ей тоже ничего не угрожает. А вот Томми Ник и Дадли считаются маглорожденными, а значит на время обучения их опекун, великий и светлый. И что делать? Мадам Помфри была недовольна моим отказом, но настаивать не имела права, так что я выкатился из больничного крыла колобком и успел шепнуть Томми Нику про кровь. Точнее, как шепнуть? Мысленно, разумеется. Не бери в голову, Гарри, усмехнулся Томми Ник, ничего у нее не выйдет, не пригодится светлейшему наша кровушка. Ладно, уходи, мы тебя прикроем, а то этот Стэнли прилип к нам, как банный лист к неприличному месту. И тут возникла помянутая выше сумятица, воспользовавшись которой я ускользнул в боковой коридор, старательно запоминая дорогу. Портретов мне по пути не попадалось, призраков тоже, то есть один раз промелькнул кровавый барон, блестя заляпанными серебряной кровью доспехами, покосился на меня, что-то пробормотал себе под нос и предпочел ретироваться. Ладно, вряд ли призрак Слизерина шпионит для директора, а если и шпионит, то скоро этот факультет останется без своего привидения. На мой взгляд, экзотики в замке и так через край. Наконец, удалившись от посещаемых коридоров на достаточное расстояние, я позвал Пивз. Полтергейст возник передо мной практически мгновенно, сивка-бурка, блин. Его призрачное лицо было серьезным, но маленькие глазки светились довольством. «Пивз полезный», — заявил он. «Пивз узнал то, чего от него хотел Гарри Поттер. Быстро узнал, Пивзу будет дозволено немного пошалить, пара водяных бомб в коридорах, на головы лопушков-первачков, вот же зараза. «Сначала расскажи, что ты там узнал», – процедил я. «Может, все твои слова и яйца выеденного не стоят?» «Стоят», – заверил меня Пивз. «Я проник в кабинет директора, когда Фаукс отправился полетать. Ужасные опасности подстерегали меня. Пули свистели над головой, тем же тоном продолжил я. Короче, Гарри Поттер совсем не ценит бедного Пивза», – пригорюнился Полтергейст. «А ведь я такое узнал. Ближе к делу», – процедил я, поднимая пальцы и складывая их в знак изгнания нечисти. «Ладно», – зачастил Пивз. «Гарри Поттер знает, что такое книга душ Хогвартса». «Конечно», – ответил я. «В ней появляются имена всех волшебников, которые могут сюда поступить, так, но что-то я не слышал, что эта книга показывает семейное положение». «Она и не показывает», – зачастил Пивз. «Это директор достал особое заговоренное перо. Его нужно поставить на бумагу, произнести заклинание и назвать имя ученика, и оно само начинает писать. Многое показывает очень многое». Когда в книге появилась запись о Конопусе Малфое, директор сильно удивился и применил это перо, и на пергаменте высветилась надпись «Магическая помолвка с Гарри Поттером». «Вот так, значит», – задумчиво произнес я, – «Дамблдор с помощью этого артефакта знает все и обо всех?» «Нет», – замотал головой Пивз, – «он редко применяет этот артефакт. Перо слишком много тянет из него сил, он страдает от магического истощения и становится слабым». «Ну так что, Пивз молодец, Пивзу можно немного пошалить, вот оно чё, Михалыч, ну, просто от сердца отлегло, в окружении Блэков и Малфоев предателей нет, но, с другой стороны, пусть этот артефакт и опасен для директора, кто знает, какие у него еще свойства, нет уж, опасно дедушке оставлять такую игрушку». Пивз, мило улыбнувшись, спросил я, «А ты не хотел бы пошалить в кабинете директора Дамблдора? Это было бы самой лучшей твоей шуткой». Маленькие черные глазки Полтергейста заинтересованно загорелись. Фраза из МФ про поросенка Фунтика. Комментарий к глава 16, в которой герой продолжает знакомиться с Хогвартсом и задумывает первую пакость автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 17, в которой герой отвечает на нападение выносом мозга. Пивз, мило улыбнувшись, спросил я, «А ты не хотел бы пошалить в кабинете директора Дамблдора? Это было бы самой лучшей твоей шуткой». Маленькие черные глазки Полтергейста заинтересованно загорелись. «Пошалить в кабинете директора?» – завопил он. «Да это здорово». Но тут же Полтергейст сник. «Гарри Поттер не знает, что предлагает. Директор изгонит Пивза. Пивз не хочет за грань». «Ладно», – деланно вздохнув, согласился я. «Значит, Пивз хочет отправиться в запретный лес и пошалить с Арагогом. А шалить в школе я запрещаю. Совсем. А если Пивз нарушит свою клятву, то отправится за грань сам. К тому же, подумай, Пивз, если директор до сих пор тебя не изгнал, то, может быть, и на этот раз не изгонит. А вот я это сделать могу. Просто, быстро, качественно и с полной гарантией. Как тебе такой расклад?» «Ну да, наглый и подлый шантаж, знаю. А что делать?» Пивз закружился на месте, раздираемый противоречивыми чувствами. «Желание сотворить пакость у таких тварей просто на генетическом уровне наследуется, им очень трудно сдерживать себя. Удивительно вообще, что долгие годы Пивз держался в относительных рамках, и никто серьезно не пострадал. Видимо, сильно за грань не хотел. А может, Гарри Поттер скажет, что должен сделать Пивз?» Наконец выдал Полтергейст, проиграв безнадежную борьбу с собственной сутью и зависнув напротив моего лица. «Прошу, Гарри Поттер». «Ну ладно», — кивнул я и порылся в своем зачарованном рюкзачке, вытащив на свет божий свернутый из пергамента самолетик. «Это что?» — с некоторым разочарованием в голосе произнес Пивз. «Это он зря, у меня совсем простых вещичек в рюкзачке не водится. Видишь ли, Пивз», — хмыкнул я, — «это очень интересная вещь. Точнее, артефакт с заложенным в него непрерывным копированием с последующим самоуничтожением. Действует, правда, только на мелкие предметы, доработать надо, но для твоей шутки сойдет». «Да что будет-то?» – возопил замороченный Полтергейст. «Да ничего особенного», – мило улыбнулся я. «Ты снова пробираешься в кабинет директора, в принципе, можно это и через окно запустить, если умеешь. Короче, подбрасываешь этот свернутый кусок пергамента, но перед этим не забудь прошептать: перо». «Понял», — ответил Пивз. Но ведь в кабинете директора ни одно перо, неважно, сколько, продолжал объяснять я, все перья, какие есть в кабинете, начнут самокопироваться, и когда там будет целая гора разных перьев, артефакт сработает еще раз, он самоликвидируется, и, что характерно, исчезнуты все копии всех перьев, и оригиналы тоже. Глазки Пивза загорелись азартом, а он тихо это самоликвидируется, или, с шумом и треском, заверил его я, просто магловский фейерверк, причем исчезнут только перья, отделенные от носителя, так что феникс директора не пострадает, а жаль, заржал полтергейст, лысый Фаукс, вот смехота-то, но он все-таки вытянул руку и схватил самолетик. Гарри Поттер уговорил Пивза, Пивз сделает это, Пивз хочет фейерверк, тебе нужно напомнить о том, чтобы молчал о том, откуда у тебя этот пергамент, сдвинул брови я, не надо, закудахтал Пивз, не надо, Пивз не скажет, Пивз думает, что Гарри Поттер придумает что-нибудь еще интересное, будет тебе интересное, хмыкнул я, но позже, а после того, как подбросишь артефакт, проследи за Джоуи Стэнли, за полукровкой, который живет вместе с Гарри Поттером, в одной комнате, с тем, у кого нет змей, да, кивнул я, мне нужно узнать, ходит ли он к директору, и если ходит, то зачем, Пивз узнает, заметил полтергейст, Пивз поговорит с портретом сэра Урика Странного, а зачем нам Кусту есть портрет, удивился я, он висит в темной нише напротив директорской горгульи, здраво заметил Пивз, он может проследить, кто приходит к директору, и он очень обижен, что его повесили так, что почти никто его не видит, а полтергейст совсем не так примитивен, как я думал, молодец, Пивз, отметил я, так и сделай. Артефакт подбросишь ночью, а сейчас до встречи, отчитаешься завтра вечером, Гарри Поттеру стоит только позвать, без всяких кривляний воскликнул полтергейст, перевернулся через голову и растаял в воздухе с громким свистом, а я отправился назад, к счастью, дорогу я запомнил хорошо, так что без проблем добрался до знакомого коридора, до Гриффиндорской башни было довольно далеко, так что я прибавил шагу, день уже шел к вечеру, до отбоя чуть больше 3 часов. А мне еще ошейник для миссис Норрис сделать и до Филча добежать. Но тут из-за очередного поворота вырулили 2 слизеринцев, судя по нашивкам на мантиях. Взрослые парни, вполне себе крепкие, но выражение лиц какое-то странное, словно неживое. И, похоже, эта парочка караулила именно меня и довольно долго. Я сначала удивился, не спалился ли, но потом понял, что этот переход единственный, по которому можно было пройти к Гриффиндорской башне. Вот они и караулили. Дожидаясь, эх, Северус, похоже, временный декан сумел таки вколотить в некоторых представителей своего факультета ненависть к Гриффиндору вообще и отдельно взятому избранному в частности. Я не особо испугался, только слегка попятился, мысленно позвав Пашу. Фамильяр отозвался моментально, ситуацию просек с Полпинкой и дал понять, что сейчас будет, только с Мишей свяжется, а слизеринцы медленно наступали на меня. Наконец, когда между нами осталось 3 шага, а мои лопатки уперлись в стену коридора, они остановились, переглянулись и один из них, высокий, но худой и остроносый каким-то деревянным голосом произнес, «Ты Гарри Поттер». Он не спрашивал, а утверждал, «Теперь я ясно видел, что эти 2 под заклятием, очень похожим на Империя, похожим, но это не совсем Империя и снять его я мог разве что чистой стихийкой, но тогда парни пострадают. Ой, надеюсь, Паша и Северус появятся вовремя, а сейчас, попробуем расшатать программу. Старый Сигнус говорил, что иногда тех, кто находится под заклятием, можно уболтать и выиграть драгоценные секунды. Попробую. Не-не, быстро ответил я. Я Мэри Облигация. Прибыла сюда учиться по обмену из России. Колдовстворец, слышали? Проводите меня до башни, мальчики, а то я сегодня видела сон про то, что мне приснится сон, а оказалось, это не сон. Просто сон такой не бывает, только не сон, но если это не сон, то что же тогда такое сон? Как вы думаете, сколько жирафов можно посадить в холодильник, если пилоту самолета только что исполнилось 35 лет с 7/8? И куда при данных граничных условиях улетает в этом случае крыша? Слизеринцы зависли, но, увы, длилось это 2 минуты, за которые я окончательно убедился, что слизеринцы под заклятием и что я до конца не понимаю его природу. И тут второй выдал. Ты врешь, ты, Гарри Поттер, тебя нужно наказать. И достал палочку, приготовившись метнуть в меня какую-то гадость. Я успел выставить щит и заклинание, которого я не расслышал, ибо от волнения поставил щит, не пропускающий звуков, стекло с него, как вода. За ним взмахнул палочкой второй слизеринец, но тут глаза обоих остекленели и они рухнули на пол. А передо мной появился злющий Северус с палочкой в руке, беззвучно шевелящий губами. За Северусом появились Миша и Паша, и только тут я сообразил отменить щит. Редкостная безответственность. Чем ты только думал? Закончил свою филиппику Северус. А я, что? Я, ничего. Я к себе в башню шел, когда эти двое тут появились. Проверил бы ты их на заклятие, Сев, пробормотал я. Северус прижал палец к губам, Паша подполз ко мне, но обливаться вокруг не стал. Наоборот, изогнулся и толкнул меня кончиком хвоста, так что я рухнул, как в кресло. Северус вытащил из кармана мантии флакон и влил в меня немного укрепляющего, а во, кажется, я много сил в свой щит всадил, голова немного кружится, впрочем, это вскоре прошло. Северус еще раз приложил палец к губам и выразительно выгнул бровь. И тут раздался знакомый голос. «Северус, мальчик мой, что случилось? Твои ученики напали на Гарри, Блинблинский. Наверняка заклятие на слизеринцах, дело рук доброго дедушки, чтобы продолжить дело воспитания героя в правильном ключе. Я бы так не сказал», — директор ледяным тоном отозвался Северус. «А давай спросим Гарри», — тут же ласково улыбнулся дедушка. «Гарри, что здесь произошло?» Я призвал к себе на помощь все актерские способности и наивно захлопал глазами. «Здравствуйте, директор. Я просто шел в нашу башню и увидел, как эти два мальчика колдовали. Я им сказал, что колдовать в коридорах запрещено, а они рассмеялись. Тут появился декан с ней и их обездвижил. Все, то есть, эти слизеринцы не нападали на тебя?» — с нажимом спросил Дамблдор. «А как же ты?» — тут он взглянул на меня сквозь очки половинки, — получил магическое истощение. «Ну, когда я их увидел», — скромно опустил я глазки, — «я попытался сделать пол скользким, чтобы они поскользнулись и перестали колдовать в коридоре. Но что-то пошло не так, извините». «Ничего, ничего», — натянуто улыбнулся Дамблдор. «Так ты уверен, что эти ученики не хотели напасть на тебя?» «Нет, сэр», — уставился я на него честным-причестным, но расфокусированным взглядом, так что я вроде смотрел и на Дамблдора, и сквозь него, не встречаясь глазами. «Так значит, нападения не было?» — еще раз уточнил директор. «Нет, сэр», — отрапортовал я. «Директор, эти два осла, Хиггс и Пьюси, обожают тренировать заклятия в самых неподходящих местах», — прошипел Северус. «Не знаю, каким ветром их занесло к Гриффиндорской башне, но они оба будут наказаны, не сомневайтесь. У них больше не будет времени валять дурака в коридорах. К тому же, ваш обожаемый Поттер не один раз повторил, что никакого нападения не было. Могу я забрать своих студентов?» «Да, конечно, забирай, дорогой Северус», — проворковал дедушка. «А я пока хочу пригласить Гарри к себе на чай. Ты, наверное, перенервничал, мальчик мой», — обратился он ко мне. «Спасибо, директор Дамблдор, со мной все в порядке», — невинно захлопал глазками я. «Благодарю, но я не смогу принять ваше приглашение». «Отчего же?» — Дамблдор выглядел огорченным. «Мой опекун, Сириус Альфард Блэк, запретил мне посещать кабинет директора школы без его присутствия или присутствия декана моего факультета», — отрапортовал я, имея, по завету Петра Первого, вид лихой и придурковатый. Северус, наблюдавший за этим цирком с конями, выразительно изогнул бровь, стараясь не заржать. «Но, боюсь, профессор МакГонагалл сейчас немного занята», — попытался вразумить меня Дамблдор. «Значит, я подожду», — кротко ответил я. «Не хочу отрывать уважаемую декана от ее дел. Это невоспитано, Гарри, но твоя змея. Правилами школы змеи запрещены, а она такая огромная». «Это не она», — радостно прочирикал я, — «а он, директор. Паша не опасен, это ведь не просто животное, а фамильяр, их правила не касаются. Мне опекун сказал, он нашел в библиотеке Блэков полные правила Хогвартса, представляете, они остались там от директора Финиасона и Джилуса Блэка. Здорово, правда?» Директор заметно скрипнул зубами, но продолжал держать мудрое, всепонимающее и доброе выражение лица. «А ты не мог бы рассказать, как заполучил столь замечательного фамильяра?» — спросил он, сдерживаясь явно из последних сил. «Конечно, сэр», — продолжал изображать жизнерадостного идиота я. «Как только мой опекун прибудет в Хогвартс, так мы сразу к вам придем». Северус с трудом превратил смешок в кашель. «Альбус, вы что, не видите, что мальчишка так же бестолков, как его отец? Не тратьте на него свое время, пусть убирается». «Не так грубо, Северус, мягко сказал Дамблдор, не стоит переносить вашу вражду с Джеймсом на бедного мальчика. Надеюсь, на своих уроках ты никак этого не проявишь. Иди, Гарри, мальчик мой, я перерос детские обиды. Пафосно заявил Северус таким тоном, что даже стенке стало понятно, проявит, и еще как проявит. Так что светлейшему пришлось удовольствоваться этой парфянской стрелой и гордо удалиться. Но перед этим он проследил, как Северус поднял мобили корпусом продолжающих пребывать в бессознательном состоянии слизеринцев. Обе бесчувственные тушки поплыли по воздуху, повинуясь еле заметному движению палочки слизеринского декана. А я, воспользовавшись данным разрешением, быстренько проскользнул к входу в Гриффиндорскую башню. Следом за мной пополз Паша. Хитрый Миша при появлении директора моментально прикинулся ветошью, и тот его попросту не заметил. Я быстренько назвал пароль полной даме и ввалился в гостиную в обнимку с догнавшим меня питоном. Народ нас встретил феерично. Старшекурсники вскочили с кресел и подоставали палочки, но они хотя бы молчали и заклятиями не кидались. А вот девчонки издали такой слитный визг, что я чуть не оглох. На этом фоне выгодно выделялись неизвестно как оказавшиеся в нашей гостиной Гермиона и сестрички Потил. Гермиона покрутила пальцем у виска и объяснила всем желающим, что это милая змейка, фамильяр Гарри Поттера, и она очень добрая и хорошая. А под мои Парвати синхронно подошли к нам, кивнули мне и поклонились Паше, сложив руки перед собой. «Здравствуй, благородный змей!» Паша в ответ склонил голову и прошипел нечто, могущее сойти за приветствие, а потом мягко коснулся головой сложенных в приветствии рук девочек. Онемела вся гостиная, а близняшки на два голоса стали объяснять, что в Индии маги часто приручают змей, делают их своими фамильярами, и эти змеи становятся настолько разумными, что понимают человеческую речь и не обижают тех, кто проявляет к ним вежливость. «Ну, спасибо, девчонки. Понимаю, что вы продолжаете играть в свои игры, но все равно спасибо. По крайней мере, после этой демонстрации гриффиндорцы будут относиться к Паше более спокойно». Гермиона же, заметив, что все отвлеклись на рассказ индианок, подошла ко мне и прошептала: «Я отправила сову Блэком, а Дадли уговорил Рона сделать то же самое и отправить письмо лорду Прюэтту». «Очень хорошо», — тихонько отозвался я. «А сюда-то ты зачем пришла? А если близнецы вновь пошутить решат?» «А пусть шутит», — хмыкнула Гермиона. «Заколки уже зарядились. Просто я тут кое-какие расчеты сделала. Посмотришь», — я кивнул, и в ладонь мне скользнул уменьшенный блокнот. Гермиона же смерила презрительным взглядом близнецов Уизли, распрощалась с Падмой и Парвати и покинула нашу гостиную. А я отправился к себе в комнату. Томми, Ник и Конни были уже там. Джоуи где-то отсутствовал. Не к директору ли его понесло? Хотя что он там сможет рассказать? Ладно, соседа нет, а значит, можно и на интересующие нас темы поговорить. Только вот заглушающие чары поставим. Береженого Мерлин бережет. «Ну, что?» — быстро спросил Томми Ник. «Встретился с Пивзом». «Ага», — ответил я и быстренько рассказал про то, что полтергейст сумел разузнать, а также о задуманной нами диверсии. Информация была принята сначала возмущенно, про перо, а затем одобрительно, про теракт. А вот когда я рассказал про слизеринцев в коридоре, Томми Ник и Конни призадумались. «Говоришь, это было не империя?» — спросил Томми Ник. «Во всяком случае, нечистая империя», — ответил я. «Обычное я бы сумел снять, меня Сигнус учил. Это какая-то модификация». «Я про такое слышал», — задумчиво произнес Томми Ник. «Или читал. Надо вспомнить. Значит, добрый дедушка решил подтолкнуть тебя к свету и рассорить со злыми слизеринцами?» «Ничего у него не вышло», — отозвался я. «Это не значит, что он не попробует еще раз», — заметил Конни, наблюдая, как я ловко выбираю бусинки и обрезки кожи из коробки. «Постоянная бдительность», — вздохнул я. «К тому же, скоро мы получим передышку. Гермиона написала Блэком и уговорила Рона сделать то же самое, написать лорду Прюэтту. Так что завтра с утра светлейшему будет не до нас». Томми Ник и Конни переглянулись и одобрительно хмыкнули. «Ладно, а что там с кровью?» — спросил я. «Я не дал», — ответил Конни. «И близняшек Потил отговорил. С моим отцом и кланом Потил директор ссориться не будет». Я кивнул. «В общем-то, я этого и ожидал. А вот Томми Ник». «Да не переживай, Гарри», — засмеялся Томми Ник. «Не пригодится моя кровь. Я знаю заклятие, которым можно сделать ее непригодной для любых ритуалов», — успел зашептать. «А Дадли?» — обеспокоился я. «А вот ему пришлось дать кровь», — хмыкнул Томми Ник. «Только я потом приманил пробирку акции и тоже нашептал заклятие, а потом вернул на место. так что и Дадли в безопасности, а заклятию я его научу. Увы, эта процедура может повториться. Гермиона заходила, заметил я, а чего она к нам не зашла, обиделся Конни. Она ненадолго, ответил я, отдала вот это, и достала из кармана уменьшенный блокнот, а потом прикоснулся к нему палочкой. Блокнот увеличился до размеров обычной книги. «Это что?» – удивились оба. «Видимо, то, что мы хотели узнать», – отозвался я. Сириус передал через Гермиону сведения о Джоуи. «Держите, можете посмотреть, пока он не вернулся. А ты?» – спросил Конни. «А я?» – к Филчу, – ответил я. «Ошейник для миссис Норрис я уже доплел, а зайти обещал. Можно, я с тобой?» – быстренько спросил Конни. «А Ник сам все прочитает». Я посмотрел на Малфойоныша. Он явно хотел не к Филчу идти, он просто хотел пойти куда-то вдвоем со мной. От этой мысли на душе стало теплее, и я кивнул. «Пошли, только нам нужно будет обернуться до отбоя. Ник, ты ведь не против? Идите уже!» — фыркнул Томми Ник. «Ромео и Джульетта. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство», — фраза приписывается Петру Первому. Комментарий к глава 17, в которой герой отвечает на нападение выносом мозга. «Мои дорогие, автор нашел срочную подработку, следующая глава, в субботу». Глава 18, в которой герой получает ответный подарок. Перси, увидев, что мы с Конни пробираемся к выходу из гостиной, быстро подошел к нам и тихо спросил: «Вы куда? Если проголодались, то вход на кухню в подземельях. Могу проводить». А в каноне это только хафлы знали. Или в этой версии эльфы вообще всех привечают. Хотя почему бы и нет, детишки их наверняка благодарят, гладят, магией делятся. Так что эльфам эти визиты на кухню только в радость. «А что, туда всем можно?» — наивно спросил Конни, который просек тоже, что и я. «Нет», — покачал головой Перси. «С кем попало, они не поделятся, хитрые. На кухню обычно самые сильные магически ходят, курса с третьего. У первочков, да и у второкурсников тоже, магия еще нестабильна, так что вам проход на кухню может просто не открыться, а вот мне, запросто». «Ага, значит, дело действительно в том, что студенты с эльфами магией делятся, потому и пускают только сильных, слабым вредить не хотят. Хаэма месте моя магия очень даже понравилась, хотя тут-то как раз неудивительно, я же старше своего биологического возраста. Но Перси молодец, добро помнит». «Спасибо, Перси», — улыбнулся я, — «но мы не на кухню. Просто хотели по замку пройтись. Это ведь не запрещается?» «Нет», — покачал головой Перси. «Но будьте осторожны, вы еще маленькие. Есть тут некоторые, кому только в радость над малышами подшутить». «Ну да, и эти некоторые в гриффиндорской гостиной отсутствовали. Хотя, Вуд же всех квиддичистов на тренировку уволок, а ему противится, что против ветра плевать. Так что хоть с этой стороны можно не ждать пакостей. Вуд, соскучившийся за лето по родимой метле, команде и мячикам, не отпустит никого с поля до самого отбоя. А к отбою мы уже вернемся. И все-таки я вас провожу», — задумчиво сказал Перси. «Я все равно собирался Рона навестить». «Угу, Рона». «Нет, Перси своему братику по гроб жизни обязан, за то, что тот на Хаффлпафф поступил. Теперь он может у барсуков в гостиной появляться по вполне официальному поводу, навещает брата. А то, что в гостиную Хаффлпаффа совершенно случайно приходит пообщаться с подругами одна миленькая блондинка Пенелопа Кристалл, это так, совпадение». Перси был настроен серьезно, пришлось согласиться. К счастью, после того, как мы прошли вестибюль, наши пути разошлись. Перси отправился в гостиную Хаффлпаффа, а мы — разыскивать каморку Филча. Из канона я знал, что завхоз обитает где-то на первом этаже, вроде даже под лестницей, но Хогвартс есть Хогвартс, тут можно кругами полгода ходить. Но Кон не то, что мы запутались, похоже, ничуть не расстраивало. Он держал меня за руку, болтал о всяких пустяках, а я тихо млел. Нет, серьезно, это было непередаваемо, пусть и чисто платонически. Не правы те, кто смеется над детской любовью, это такое удивительное чувство, когда человек доставляет ни с чем не сравнимое счастье одним фактом своего существования. Странно, но мне нравилось открывать новый для себя мир чувств. В прошлой жизни у меня с этим не очень сложилось, неуклюжие мальчишеские знаки внимания в нежном возрасте меня бесили неимоверно, а на робкие намеки типа «портфелем по макушке» ответ был быстрым и безжалостным, фирменный хук справа. Неудивительно, что у меня сложилась репутация недотроги, к которой лишний раз боялись подойти. А вот сейчас, хорошо иметь в совсем юном теле более или менее взрослый разум. Можно плюнуть на все и наслаждаться всеми подлянками, которые мне в дальнейшем подкинет молодой растущий организм. Конни тоже явно наслаждался нашей прогулкой. Думаю, что мы бы побродили по первому этажу еще немного и вернулись назад в гостиную, но тут из-за поворота вырулила миссис Норрис. Ох, какой же красавицей она стала. Все женихи ее, думаю, Илья счастье может попытать хоть и не в этом году, пока он для этого еще маленький. Завидев нас, кошка громко замурлыкала и отправилась поближе здороваться. Мы ее с удовольствием погладили, а потом Конни попросил: «Миссис Норрис, а проводите нас к мистеру Филчу? Мы немного заблудились, а Гарри вам подарок несет». Кошка слегка офигела от обращения на «вы», но явно поняла, о чем просил ее Конни, потому что развернулась и утопала за тот самый поворот, из-за которого вышла, гордо семафоря нам пушистым хвостом. Мы двинулись следом. Идти пришлось недолго. Следующий коридор раздвоился. Миссис Норрис нырнула в правое ответвление и замерла перед дверью овальной формы, отделанной деревом. Ну чисто хоббичья нора. Кошка толкнула лбом аккуратно вырезанную в большой двери кошачью дверцу и скрылась внутри. До нас донеслось ее требовательное мяуканье. Ему ответил скрипучий голос Филча. «Что там, миссис Норрис?» «Ага, ясно». Дверь скрипнула, и на пороге показался Филч, взглянувший на нас с некоторым удивлением. «Ага, это ты, Гарри Поттер, а кто с тобой?» Хотя тут трудно спутать, таких беленьких мальчишек на нынешнем потоке всего двое, и оба Малфой. «Это который Малфой, Гриффиндорский или Слизеринский?» «Гриффиндорский», — ответил за меня Конни. «Канопус Эльтаир Малфой, к вашим услугам, мистер Филч», и этак аристократично волосами встряхнул. Филч рассмеялся. «Ну что ж, Гарри Поттер и Канопус Эльтаир Малфой, заходите, раз пришли, и мы вошли». Увы, насчет тесноты Филчева жилья не обманул ни канон, ни фанфики. В каморке с трудом помещались стол, кресло-качалка и кровать, аккуратно застеленная симпатичным пушистым пледом. На столе, на серебряном подносе стояли серебряный же чайник, сливочник, блюдечко с аккуратно нарезанными дольками лимона и большая плоская тарелка с булочками. По стенам тянулись полки с вполне себе макдловского вида картонными папками, а в углу притулился большой сундук. На противоположной стене висела картина, изображавшая окно со стоявшим перед ним раскрытым мольбертом. Знакомая картина. «Магритт?» — спросил я. «Какая хорошая копия. Разбираешься в живописи, Гарри?» — слегка удивленным голосом спросил Филч. «Да, это Магритт. Волшебный оригинал. А в музее находится копия. И правда, облака на картине еле заметно двигались. Ветер чуть заметно шевелил оконную занавеску. Удивительно. Никогда бы не подумал, что Рене Магритт, волшебник», — удивленно сказал я. «Хотя чему удивляться, если вспомнить колдуна или память, то явно чувствуется какая-то нездешность этих сюжетов. И Магритт, и Сальвадор Дали, если тебе известно это имя», — ответил Филч. Я кивнул. «Правда, они не маги, а скрибы, но при соответствующем обучении они вполне могут писать волшебные картины», — продолжил завхоз. «Но их творчество на континенте популярно не только среди магдлов, но и среди магов. И, поверь, волшебные оригиналы картин Дали – это нечто потрясающее». Я снова кивнул. «Мне нравится Дали. Особенно сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения». «Да ты знаток, Гарри», – улыбнулся Филч. «Это и впрямь одна из лучших его картин. Устраивайтесь, мальчики, да, садитесь прямо на кровать. Будем пить чай. И не волнуйтесь, если вам не хватит, домовики принесут еще. Они вас слушаются», — удивился Конни и тут же покраснел. «Извините», — Филч хмыкнул. «Да не извиняйся. Не ты виноват в том, что я сквиб. И да, домовики Хогвартса меня слушаются. Таков контракт, заключенный мною с замком». Тут на столе сами собой возникли три чайных пары тонкого фарфора. Невидимый домовик разлил чай по чашкам, добавил сливок и сахару, и чашки зависли прямо перед нами. «Угощайтесь», — повторил Филч. «Что-что, а хороший чай и кофе здешние домовики умеют заваривать. На вашем месте я бы не пил тыквенный сок за завтраком, да. Что может быть лучше старого доброго английского чая?» «Вы правы, ничего, сэр», — воспитанно согласился Конни, и мы попробовали угощение. Филч был прав на все 100. Чай был прекрасный. А вот слова завхоза о том, что не стоит пить тыквенный сок за завтраком, насторожили. Неужели детей все-таки опаивают? Но кто, Эльфы по приказу директора добавляют в сок всякую гадость, или тут что-то другое, но вряд ли Филч сейчас будет откровенничать, значит нужно искать другие источники информации. Да, Хогвартс реально полон тайн, только мне все больше начинает казаться, что разгадка этих тайн – дело вовсе не безобидное. «Скажите, мистер Филч, а откуда у вас такое сокровище?» – кивнул я на картину. «Извините, если мой вопрос показался вам неприятным». «Да нет, ничего неприятного тут нет», – отозвался завхоз. «Рене Магритт, мой дальний родственник с материнской стороны. В детстве мы были дружны, да и сейчас переписываемся. Когда я был маленьким, то часто жил у материнской родни во Франции, даже готовился к поступлению в Шарнбатон, но мой отец настоял на Хогвартсе. Увы, здесь учиться мне было не суждено, но вот это уже совсем неприятная история, не для детей». Конни взглянул на меня чуть расширившимися от удивления глазами. «Ну да, если Филч готовился к поступлению в Шарнбатон, а потом должен был учиться в Хогвартсе, значит, он изначально не был сквибом». «Правильно, когда я знакомился со сведениями о Марджери Дурсль, фамилия Филча упоминалась в числе детей, лишенных магии. Но тогда как он вообще оказался в Хогвартсе в качестве завхоза, я еще раз внимательно взглянул на серебряный чайник. И на нем, и на сливочнике, и на чайных ложечках можно было разглядеть герб. Незнакомый мне, но тем не менее герб. Мое наследство, поймал мой взгляд Филч. Единственное, что мне досталось по завещанию отца». И снова замолк. А Филч-то явно не из простых. Возможно, у его отца имелся ну пусть не мэнор, но хорошо защищенный магический дом. А когда он стал сквибом, то унаследовать эту собственность не смог. Она досталась ближайшему родственнику магу по мужской линии. Как интересно все закручивается. Может, Филча лишили магии с подачи доброй родни, желающей ухватить лакомый кусочек, а добрый дедушка в тяжелый момент подставил свое плечо и привязал его контрактом к Хогвартсу. Но зачем, не знаю, но мистер Филч явно не простой сквиб. Еще одна загадка Хогвартса. Мы с Конни деликатно не стали лезть с расспросами к помрачневшему Филчу. Я аккуратно отставил чашку на блюдце и хлопнул себя по лбу. «Ох, мистер Филч, простите, совсем забыл сказать о цели нашего визита. Я сделал ошейник для миссис Норрис. Вот, взгляните». И показал ему артефакт из бусинок и полосок кожи. «Красиво», — согласился Филч. «Ну-ка, красавица, давай примерим подарок этого юного джентльмена». Миссис Норрис, до этого деликатно угощавшаяся сливками из собственной мисочки, тут же вспрыгнула ко мне на колени и стала топтаться, громко мурлыча. Я осторожно потянул за бусинку, разомкнув ошейник, а потом пристроил его на шею кошки. Белые и голубые бусины в сочетании с серыми и серебристыми кожаными ремешками на густой шерсти кошки смотрелись роскошно, и миссис Норрис горделиво задрала голову и замерла, красуясь. «Это не простой ошейник, мистер Филч», — пояснил я. «Теперь миссис Норрис не смогут ни пнуть, ни кипятком облить, ни заколдовать. Отдача замучает». «Так ты в отца пошел», — хмыкнул Филч. Тот с первого курса на коленке такие штучки мастерил, что потом вся школа стонала, а профессор Флитвик с первого взгляда разобраться не мог, что там понакручено. «Знаешь, Гарри, твоего отца многие пустоголовым шалопаем считали, но он был непрост, ох как непрост, и он, и вся его компания. Впрочем, я разболтался что-то, а вам нужно к себе возвращаться. Спасибо тебе, Гарри, а за такой подарок отдариться нужно». И Филч встал, раскрыл одну из папок и достал из нее свернутый в трубку кусок старого пергамента и сказал: «Не знаю, что это такое, но остался этот пергамент от твоего отца. И, сдается мне, это важная вещь, но я не могу разобраться, что это такое. А ты, я думаю, сможешь». У меня задрожали руки, когда я принимал этот подарок. Карта мародеров, я не сомневался, что это именно она. Я чувствовал исходящую от нее магию, и магия эта была родной, родственной. Ну да, кроме Джеймса к ней наверняка приложили руку Исери, и Ремус возможно, что и Питтигрю, но никакого негатива я не чувствовал, так что, наверное, нет. «Спасибо, мистер Филч», — сдавленным голосом произнес я. «Большое спасибо», — старик смутился. «Да что там, вещь отца должна принадлежать сыну. Уж не знаю, что это за штука, но мне сдается, ты знаешь. Ну, все, теперь вам пора. Я, знаешь ли, обязан следить за порядком, а не плодить нарушителей». Последняя фраза была произнесена ворчливо, но это не обмануло ни меня, ни Конни. «Вы хороший человек, мистер Филч», — задумчиво произнес Конни. «Можно, мы еще зайдем как-нибудь?» «Заходите», — кивнул Филч. «Миссис Норрис и я будем вам рады, но пусть это будет нашим маленьким секретом». «Хорошо, мальчики», — мы закивали, затем простились со старым Сквибом, но, когда Конни уже выскользнул за дверь, Филч осторожно сжал мое плечо и, склонившись к уху, быстро и отчетливо прошептал: «Не доверяй Дамблдору, Гарри Поттер, не ешь и не пей ничего у него в кабинете, и, ради Мерлина, не смотри ему в глаза, все, беги». Я ошеломленно кивнул и поскакал догонять Конни. Непрост Филч, ой, непрост, и, похоже, вовсе не предан Дамблдору, но старательно играет роль злобного завхоза и вовсе не намерен разрушать этот образ. Ладно, надеюсь, у нас хватит времени разгадать эту загадку. Когда я догнал Конни, тот схватил меня за руку и тихо сказал: «Жалко его, но он здесь не просто так, Гарри. Я чувствую». «Действительно, чувствует. Потому что я чувствую то же самое, но что-то тихо в коридорах». Я наколдовал темпус и убедился в том, что у нас осталось 15 минут для того, чтобы добежать до гриффиндорской гостиной. «Побежали, Конни», — быстро сказал я, — «а то влетим на баллы в первый же день, и нам мало не покажется». Конни хихикнул в ответ, и мы побежали, и успели ввалиться в гостиную за минуту до отбоя. Полная дама неодобрительно покачала головой, но пропустила нас оперативно. Мы перескочили через порог и чуть не попали в жаркие объятия близнецов Уизли, которые явно только что вернулись с тренировки. Вид у рыжих был потрепанный и замученный, но увидев нас, они приятно оживились. «Гляди-ка, братец Дред». «Вижу, братец Фордж. Это же сам великий Гарри Поттер. И второй Малфой. Малфой на Гриффиндоре. Переворот в нравах. У нас подрастает достойная смена. Хотите конфетку, мальчики?» «Спасибо, нет», — буркнул я и проскользнул мимо рыжих, таща Конни за собой. В спину мне прозвучало недовольное: «Кажется, нас игнорируют, братец Дред», но на рыжий дуэт мне было откровенно плевать. В таких друзьях я не нуждался. Главное, Конни от них обезопасить. А уж в том, что Томми Ник сможет показать рыжей парочке небо в алмазах, я нисколько не сомневался. В нашей комнате царила тишина. Томми Ник полулежал на кровати, уютно пристроив Нагайну вместо подушки, а рядом с кроватью лежал, свернувшись в кольца, Паша. Князлыжи, выглядевшие сытыми и довольными, все вместе оккупировали кровать Конни и мирно на ней дремали. Кстати, все трое выглядели не только сытыми, их явно кто-то расчесал. Что же касается Джоуи, то он тоже лежал на кровати поверх одеяла и читал историю Хогвартса, довольно старую и потрепанную. Увидев нас, он поднял голову и спросил: «По замку ходили? Жаль, что меня с собой не позвали, я бы тоже посмотрел». «Как-нибудь в другой раз, Джоуи», — вежливо-нейтрально ответил я. «Я хотел найти что-нибудь почитать на ночь», — продолжил разговор Джоуи. «Но в гостиной на полках стоит полный бред за авторством какого-то Гилдероя Локхарта. Вот я и решил, хоть побольше про школу узнаю. Это единственное более или менее приличное чтиво. А вы ее читали?» «Читали», — кивнул Конни. «У папы есть одно из первых изданий, и оно сильно отличается от этого». «Ух, ты, как интересно», — быстро сказал Джоуи. «А можно мне будет ее почитать? Только с разрешения моего отца можно выносить книги из библиотеки Мэннера», — вежливо ответил Конни. «Но я его спрошу». «Спроси», — радостно кивнул Джоуи. «Ну ладно, я в душ». И он, прихватив махровое полотенце, покинул комнату. Как только Джоуи вышел, Томми Ник быстро кивнул нам: «Идите сюда, ребята. Я прочитал все, что прислал Сириус». «И что?» — спросил я, устраиваясь рядом с ним на кровати и притягивая к себе Конни. «Есть что-то интересное?» «Кое-что», — ответил Томми Ник. «Маму Джоуи зовут Хильда Стэнли, маглорожденная волшебница, училась вместе с твоими родителями, Гарри, правда, на год младше и на Хаффлпаффе. Судя по всему, ученицей была не из сильных, оценки за сов средние, жабы она не сдавала, ушла после пятого курса. Устроилась ученицей в ателье мадам Малкин, потом дослужилась до швей, бытовые чары давались ей лучше всего. Прослужила в ателье несколько лет, потом у нее вроде бы появился состоятельный жених, и она готовилась к свадьбе. Но свадьбы не случилось, почему, непонятно. Потом стала заметна ее беременность, и она попросила мадам Малкин рассчитать ее. Получив полный расчет и небольшую премию, Хильда Стэнли исчезла из магического мира. Мадам Малкин говорит, что Хильда была хорошей работницей. При расчете хозяйка ателье намекнула, что Хильда может вернуться на работу после родов, но девушка ответила довольно резко, что не намерена возвращаться и что ей магический мир ничего хорошего не принес. И до этого года о ней ничего не было слышно. «А где она жила в магдловском мире?» – спросил я. «Чем занималась?» Сири написал, что эти сведения собирает Фенрир, ответил Томминик. «Но тут другое интересно. Сигнус нажал на гоблинов, и они проговорились, что ведьме Хильде Стэнли некий неизвестный доброжелатель ежемесячно переводил 200 галеонов. Гоблины переводили их в фунты и пересылали в магдловский банк. Гоблины ведут дела с магдлами», — поразился я. «Гоблины ведут дела с кем угодно, если это выгодно», — усмехнулся Томминик. «Я так понимаю, что на магдлах они очень даже навариваются. Меня волнует другое», — заметил я. «Судя по переводам, мама Джоуи явно не бедствовала. А это значит, что отец у Джоуи явно маг и, скорее всего, богатый. Но от кого тогда миссис Стэнли пряталась в магдловском мире?» «Пряталась?» – недоуменно спросил Конни. «А как еще можно объяснить ее поведение?» «Она явно пряталась и до последнего надеялась, что Джоуи не придет письмо из Хогвартса». «Похоже на то», – согласился со мной Томминик. «А если Джоуи – сын кого-то из пожирателей?» – предположил Конни. «Тогда миссис Стэнли было от чего спасаться. Пришлось согласиться, что стоит искать дальше, и на этой высокой ноте мы улеглись спать. Вот вроде бы и не устали, но, как говорила моя двоюродная бабушка, умудохались. Поэтому ничего мне не снилось. А наутро, кроме сов с газетами и гостинцами, в большой зал белыми лебедями вплыли Сириус Альфард Блэк и Лорд Прюэтт. Во всей красе. Комментарий к глава 18, в которой герой получает ответный подарок Рене Магритт. Человеческий удел. https://0904info.rucplatz.x019007bd.c0bd948779imk17jpg. Память. https://malbyru.imagis7magrit.tipamit.jpg. Колдун. Https интересно все ru.w.p.c.antentu.plats.tchemagician.self.portrait.with.faurarms.1952.1.jpg. Сальвадор Дали. Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения. https://storage.ivision.kz.imagisu.sergey.astafiev.tk4sa1am856c81c.mbp.wlvkb53okhx.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/104100140571271793. Глава 19, в которой герой узнает об успехе диверсии и получает новый повод для настороженности. А на утро, кроме сов с газетами и гостинцами, в большой зал белыми лебедями вплыли Сириус Альфард Блэк и Лорд Прюэтт. Во всей красе. Мы с Конни к тому времени уничтожали овсянку и переглядывались с остальной компанией. С утра мы уже успели сходить на пробежку, поделиться последними новостями и познакомиться с Невиллом. Хороший парень оказался. Умный, серьезный, основательный. С чувством собственного достоинства. И надо отдать должное русской магической школе, готовый к разного рода неожиданностям. Мы его пока в свои планы посвящать не стали, приглядывались. Но лично я не исключал такой возможности. Здешний Невилл, неканонный добродушный тюфячок, которого подпинывали все, кому не лень. Этот Невилл сам кого хочешь запинает, если его разозлить. Типичный такой флегматик, спокойно и невозмутимо делающий свое дело и ни на что не обращающий внимания. Но не дай Мерлин его серьезно достать. Я-то вспомнил институтские лекции по психологии и слова преподавателя. Флегматика из себя вывести очень трудно, темперамент такой. Но если уж вывели, лучше бегите. Разъяренный флегматик опасен именно потому, что ему трудно переключиться. И там, где сангвиник посмеется, холерик прорется, набьет морду и простит, меланхолик будет долго и со вкусом страдать, разъяренный флегматик будет планомерно зачищать территорию. Так что будьте осторожны именно с флегматиками. Сдается мне, что и канонный Невилл имел схожий темперамент, просто сначала родственнички над ним дурацкие опыты ставили, чтобы магию пробудить, потом в Хогвартсе канонный с ней старательно затюкивал, да и насмешки над его полусквипством тоже свое дело сделали. Вот и разозлили парня в конец. Хладнокровно завалить такую тварь, как канонная Нагайна. Это вам не соседу в тапочки нагадить. Зато Едвига Долгова оказалась куда лучшим воспитателем, чем канонная Августа Лангбаттом. Она постаралась вселить в парнишку уверенность в себе, тщательно отследила все его склонности и да, лучше всего у него действительно получалось с растениями, потом шла боевая магия, зельеварение плелось где-то в хвосте, Но госпожа Долгова была не просто среднестатистической российской ведьмой из хорошей семьи с родословной подлиннее, чем у бульдогов тетушки Марш, не к ночи будь помянута. Едвига Долгова возглавляла российскую боевую дружину, то есть магический спецназ, и позывной ее был Баба Яга. Получив на руки несчастного затюканного сироту, Баба Яга поступила как всегда, то есть поделилась своим счастьем с подчиненными. Тем, в принципе, было не впервой. При дружине традиционно воспитывались сироты, дети погибших дружинников, их так и называли, детские, так что система была отлажена, и в итоге получилось то, что получилось. Спокойный, уверенный в себе, умный и наблюдательный парень, готовый практически любой неприятный сюрприз вернуть в обратку. Вот что значит отсутствие постоянного морального прессинга и регулярных посещений больницы Святого Мунга, чтобы в очередной раз увидеть неадекватных родителей. Никогда не пойму, зачем канонная бабушка Августа постоянно таскала туда маленького Невилла. Этакие экзорсисы способны такую моральную травму нанести, не залечишь. Хорошо, что в этом мире Невилл от этого был избавлен. Невиллу, кстати, был ужасно рад нашим пробежкам и долго и со вкусом жаловался нам, что проклятое письмо из Хогвартса разрушило все его жизненные планы. В 12 лет он мог получить звание отрока в дружине и поступить на вторую ступень школы колдовстворец, а в перспективе – стать мастером-гербологом и подмастерьем в боевой магии. Но вот контракт с Хогвартсом, необдуманно заключенный в свое время Фрэнком и Алисой, заставил его поменять жизненные планы. Ничего, попытался я утешить его, думаю, что после Хогвартса ты сможешь вернуться в Россию и все сделать, как хотел. К тому же, ваша декан, мастер гербологии, мне кажется, она увидит твои склонности и предложит тебе ученичество. Невилл просветлел. Да, ты прав, Гарри. Значит, это будет не совсем потерянное время. К тому же, контракт обязывает меня обучаться в Хогвартсе только до сдачи сов. А на сладкие речи директора я вестись не собираюсь. Он уже с тобой беседовал? Поразились все. Ну да, до распределения, поморщился Невилл, воспользовался тем, что госпожу Едвигу срочно вызвали, ну и позвал к себе в кабинет. Чаем поил, точнее пытался, конфетами угощал. Вы, если он на беседу пригласит, ничего у него не ешьте и не пейте. Чаек и конфетки с начинкой оказались. Но просто так эту начинку не почуешь, если бы не мои особые артефакты. Я бы был в полной уверенности, что все чисто. ГМ, а вот это серьезно. Неужели добрый дедушка нашел способ обойти родовые артефакты, и добавки в питье все-таки были, просто я их не просек, надо срочно Сири сообщить. Мало ли что, а о чем говорил-то? Спросил Драко. Невилл махнул рукой. Ни о чем, о деле света, об опасности тьмы, о том, что я могу оказаться избранным, который эту тьму победит, о моем долге перед родителями, пострадавшими за дело света. В общем, обычное бла-бла-бла. Нет уж, я на такие подначки уже года три как не покупаюсь. И ты, Гарри, не покупайся. Политика, дело политиков, а мы с тобой, дети, а не живой щит, чтобы нами от неназываемого прикрываться. Лично я аж зааплодировал. Нет, пацан точно умен не по годам уж не попаданец ли. Но даже если и попаданец, мне же легче. Этот Невилл на сладкие слова о всеобщем благе не поведется, скорее уж вобьет их обратно в глотку. Вот только подрастет чуток, как и я. После этого разговор плавно перешел на систему подготовки боевой дружины, и Невилл предложил показать нам кое-какие приемы. Идея эта была встречена с восторгом, а я задумался. Видимо, придется открывать выручай комнату раньше, чем я планировал. Не хотелось светиться перед директором нашей подготовкой. И если пробежки ничего необычного собой не представляли, в конце концов, все мы, кроме Малфойонышей, учились в магловских школах, а там спорт – обязательный предмет, но уж если мы начнем отрабатывать какую-то непонятную систему боя во главе с Невиллом, нам же это и аукнется. Так что надо подумать, да и погода скоро испортится, так что теплое помещение под крышей подыскивать придется однозначно. Стоп, а если к Филчу обратиться, он же наверняка школу знает, знает и какое из пустующих классов мы сможем оборудовать под спортзал. Что-то мне подсказывает, мужик не откажет. В общем, с пробежки мы возвращались слегка усталые, но очень довольные. Правда, настроение нам малость подпортили расспросы проснувшегося Джоуи, куда мы второй день с утра пропадаем и зачем. А когда мы объяснили, зачем, последовала просьба взять его с собой. Еле-еле Том Миник сумел перевести разговор на другое, Но ведь он же не отстанет. Что-то Джоу и Стэнли начинает превращаться в проблему, и это мне не нравится. Хорошо хоть, когда мы вышли в гостиную, то услышали разговор старших о разгромленном кабинете Дамблдора. Молодец, Пивз, удачно сработал. Надеюсь, это нехорошее перо уничтожено. Правда, точно я это узнаю только вечером. А то старшие, собравшись в кружок, генерировали одну дикую идею за другой. Говорят, это приспешники того, кого нельзя называть, вещал Ли Джордан. Но один из Фарджей неожиданно проявил здравомыслие. Заткни фонтан. Псов всех, кого надо, пересажали, а кое-кто удрать успел. К тому же, если директора сам неназываемый боялся, с чего ты взял, что его соратники к нему в кабинет полезут? И вообще, ты там был? Был. Запальчиво фыркнул Джордан. Магию чувствовал? Чувствовал. Там такие артефакты, восхищенно выкатил глаза темнокожий паренек, и все действующие. Угу. Да там бы любого по стенке размазало. Припечатали Фарджи хором. Угу, артефакты. Эх, поделки простейшие, чья задача отвлекать внимание через чур впечатлительных детишек. Но что-то рыжие странно благоразумны. Что бы это значило? И вообще, продолжил один из рыжих, может, это вообще тайный наследник Слизерина. Придурки. Рявкнула на обоих Алисия Спиннит. Вы вообще о чем? Хватит первочков пугать. И вообще, Перси, ты-то что молчишь, а что говорить? Удивился Перси. Вы такие идеи выдвигали, что правда по сравнению с этим выглядит слишком бледно. Правда? Удивились все. Так уже известно, кто напал на кабинет директора. Практически хором поинтересовались все. Конечно, ответил Перси. Но вам же интереснее было всякую муть слушать. Перси, зашипела кобра Анжелина. Что случилось? В кабинете директора Пивз случился. Перси не так-то легко было вывести из себя. Запас спокойствия у него был неиссякаемый, иначе бедняга давно бы уже спятил в своей семейке. Это он сумел проникнуть с помощью портрета Урика Странного. Ну, и нахимичил там что-то. Я с утра на кухню бегал, видел, как деканы из кабинета выходили и ругались. Больше все про перья какие-то и про поганый замшелый дуб. Я не очень понимаю, дуб-то здесь при чем? Не, Перси, это нечто. Тролль 70-го левела, не иначе. Ну-у-у, разочарованно протянул Вуд. Всего лишь Пивз. А мы-то думали, ладно, пошли на завтрак, раскудахтались тут. Вот именно, всего лишь Пивз. Кто знает, почему полтергейст с катушек съехал. А нас тут и рядом не стояло. И мы втихую обменялись с Томми Ником и Конни многозначительными взглядами. На завтрак мы отправились с уже собранными рюкзачками. Сегодня по расписанию предстояли теория магии, затем с Грюмом и история магии с Бингли. Так как вчера был четверг, сегодня пятница, а завтра у нас только один урок полетов. Ах, да, по расписанию после обеда стояло еще магическое домоводство, но Перси нас предупредил, что у нас будет каллиграфия с Долорес Амбридж. Интересно, с чего вдруг Амбридж, которая по идее должна делать карьеру в министерстве, преподает каллиграфию в Хогвартсе? Я спросил Перси, и он объяснил, что Амбридж действительно работает в министерстве и занимает там довольно высокий пост, а каллиграфию ведет как преподаватель-совместитель уже второй год. Видимо, это часть политики министра Фаджа. Каждый год хоть один из преподавателей-совместителей является министерским работником. Я так понял, министерство напрямую в дела школы не вмешивается, но руку на пульсе держать желает. Логично, вообще-то, от преподавателя, пусть даже и совместителя, безобразие с троллем или там окаменевшими студентами не скроешь. Да и странно было в каноне назначения не имеющий опыта преподавания Амбридж профессором Зати. Хотя, кто там в каноне гордое звание профессора не носил, даже Хагрида, вон, удостоили. Не знаю, какова Долорес Амбридж в этом времени, но в каноне она редкостная сука, пытавшая детей кровавым пером, при полном попустительстве всех остальных преподов, кстати. Или дело было в том, что у всех, кроме гриффиндорцев, хватало ума не попадать на зубок розовой жабе. Ладно, посмотрим, что там за профессором Бридж. За свои успехи я не боялся, писать пером я научился неплохо, как и вся наша компания, даже Дадли. Единственный, кому может быть грустно, это Стэнли. Странно, если верить его словам, он даже азов не знает, а вот в Хогвартсе совсем неплохо ориентируется. Удивит он нас на каллиграфии, или предпочтет изобразить ничего не знающего полукровку? Не знаю, посмотрим. Чуйка моя после того, как я узнал некоторые факты из его биографии, отнюдь не успокоилась, а засвербела еще сильнее. И вообще, если он шпион доброго дедушки, то делает это как-то не слишком умело. Впрочем, а что взять с 11-летнего ребенка, которого явно пришлось поспешно готовить на друга героя, после того, как лорд Прюэт прибрал к своим цепким лапкам Перси и Рона. И вообще, в словах Джоуи было немало проколов, начиная с того, что на соревнованиях он явно знал, кто я такой. А с чего бы, если матушка Джоуи оборвала все контакты с магическим миром? Или все же не до конца оборвала? Эх, допросить бы пацана блэковскими методами, да негуманно это. Разве что только Сева попросить применить к нему легилименцию на зельях. Или нет, лучше немного подождать, что там Сириус пришлет, а уже потом будем посмотреть. Так что мы мирно кушали овсянку, потом в большой зал потоком хлынули совы. Страшно недовольный Диего Лопес тащил аж две посылки. Одну он аккуратно приземлил перед Драко, вторая оказалась перед Конни. Между прочим, в отличие от других сов, которые швыряли газеты и посылки куда попало, Диего Лопес был весьма аккуратен, и посылки, предназначавшиеся Малфойонышам, не плюхнулись в овсянку и не угодили в блюдо с тостами, приземлившись на свободное место с ювелирной точностью. В посылке Конни оказались письмо с поздравлениями. Представляю, каких усилий Люциусу стоило послать сыну письмо с поздравлением о поступлении в Гриффиндор, но лично мне это еще раз показало, насколько белобрысый лорд любит своих детей, и уменьшенная коробка со сладостями. Думаю, то же самое было и у Драко, так что Конни просто дотронулся до коробки палочкой, и она увеличилась. Сладости оказались шикарные, от Фортескью, и Конни отделила ими всех, кто сидел поблизости. Драко поступил так же, и ананасные эклеры, воздушные меренги и корзиночки с нежнейшим кремом и фруктами исчезли в мгновение ока. Мне же на плечо опустился Гомес Адамс со свертком на лапе. Там тоже было письмо с поздравлением от Сири, коробка швейцарских конфет, не макгловских, а магических, английские шоколадные лягушки, и рядом не валялись с этой вкуснотой. Я поступил так же, как и Конни, пустил коробку вдоль стола, так что завтрак вышел сладким.